Возвращаясь в управление, они зашли во двор и обнаружили там спортивные состязания. Филин боролся около конюшни с рослым парнем из третьей бригады. Филин зажал противника двойным Нельсоном, потом перебросил через себя и после недолгого сопротивления припечатал лопатками к траве. Во дворе стоял закрытый экипаж для перевозки заключенных. У дверец томились двое охранников, а в помещении бригады за своей перегородкой Клыч кого-то допрашивал. Скоро стало ясно, что начальник допрашивает Тюху. «В ограблении и убийстве Филипповых?» — спрашивал голос Клыча. «Было дело. Участвовал», — солидно соглашался Тюха. «Это, гражданин начальник, как на духу». «Ладно, налет на лавку потребка операции в Жорновке». «Ни единым пальцем. Это мне, начальник, не клей». «А значит, Ванюша руководил?» «Как есть он». «Павел Матвеевич», — сукоризной говорил Клыч, «ты вот твердишь, что в Бога веруешь. А по Библии врать-то грех. Ранен перед этим Ванюша был. Другой налетом-то руководил». «Может, кто и другой. Я запамятовал, начальник». «От статьи бережешься, Павел Матвеевич. А уберечься-то нельзя. Вот, читай». За стенкой замолчали. Слышно было, как сопел Тюха, шелестя листами. Просунула в дверь голову секретарша. «Филин, к начальнику!» Филин затянул галстук на распахнутом вороте, отряхнул брюки и вышел за дверь. «Так как, Павел Матвеевич?» — опять спросил голос Клыча. «Будем и дальше вала за хвост вертеть?» «Да пиши, начальник, пиши!» «Сопляков похватали, они в варежки раззявили, суки!» «Так и пишем. Принимал участие в нападении на лавку потребка операции в селе Жорновка». «Ладно. Теперь сам добавь, что еще не записано». «Я себе не враг, начальник». «Тебе, Павел Матвеевич, стесняться нечего, и того, что есть, хватит». «А мне что вышка, что пышка, начальник. Кто за наше дело берется, тому жизни мало остается». «Дурное ваше дело, Павел Матвеевич». «Оно и ваше не больно хорошее. Легавое ваше дело, начальник». «Зато не душегубы». «Замолчь!» — вдруг фистолой вскрикнул Тюха. «Чего душегубством мне тычешь? Ты людей же губил». «За даром? Опупел, бандюга? А на войне?» «То не людей, а врагов», — сказал серьезный голос начальника. «Это другое дело». «А окромя врагов, так ни одну невинную душу и не кокнул». За перегородкой засопели. Потом Клыч сказал. «Ладно, скажу». Он на секунду смолк и медленно заговорил снова. «В 18-м исполнял я решение трибунала. Приговор. Офицерика в расход пускал. Молоденький офицерик. Стоит, слезы катятся, а смотрит гордо. Пожалел я его вражину. Давай хоть глаза завяжу. А он: стреляй, говорит, твое дело собачье. Оскорбил он меня. Не собачье мое дело было, человечье. Был он мне классовый враг. Уж сгнил он, небось, дьявол глазастый», — сорвался вдруг голос начальника. «А я ночи из-за него не сплю. Снится мне. Слезы его снятся. Думаю, оголец ведь. Не будь войны, перековался бы, понял. А на войне какая же жалость».